Сказала себе так и заставила себя даже улыбнуться, что получилось весьма не кстати. Зоя в тот момент рассказывала, как ее старшенькая горела, так горела. В ту самую секунду Катя и повернулась к ней со своей потусторонней улыбкой. Зоя замолчала, словно подавилась, и уставилась на Катину улыбку. «Что смешного?» — спросила она обидчиво. «Если у ребенка температура под 40?» «Разве я смеюсь?» — смутилась Катя. «А ты что давала от температуры?» «Аспирин», — ответила Зоя. «Я даю только аспирин». «Я тоже», — сказала Катя. Она почувствовала, что начинает у нее теплеть левая щека, значит, появится ее проклятое пятно, и Павлик будет спрашивать: «Мама, ты нервничаешь, да? Нервничаешь?» Катя прикрыла горящую щеку пальцами, тоже, наверное, температура на ней под 40, а никакой аспирин не поможет. Стала расспрашивать Зою о жизни. Зоя сказала, что с тех пор, как они отделились от свекрови, все хорошо, и муж завязал. Эту информацию она выдала в полголоса, но Машка, до сих пор не отрывавшаяся от окна, именно на «завязал» обратила к Зое мордочку, на которой было написано брезгливое любопытство. «Смотри, Лермонтов», — педагогично отвлекла ее Катя. «В общем, нормально», — заключила Зоя. «Я на воду и капусту солю». Катя засмеялась и сразу ощутила, как стихает огонь в стихе. «Хорошо, надо думать именно о Зое, о ее умении солить, мариновать, печь, вялить. Именно это умение останавливало Зою, когда ее мужу, очень хорошему прорабу, предложили переехать в Москву на Олимпийский объект». «А как я буду без погреба?» — спрашивала Зоя. Но прораб был по рождению москвич, он всю жизнь, сколько жил в Северске, спал и видел какую-то свою, ни на что не похожую, стромынку, которую северские приятели его называли стремянкой. Поэтому они все-таки переехали, поселились у свекрови, пошли одна за другой встречи с друзьями-приятелями с этой самой стремянки-стромынки, и прораб медленно, но верно становился пьяницей. Зоя подняла волну на полстраны, включив в спасение прораба силы неимоверные. Оказалось, что самый простой способ отделаться от натиска женщины, которая не ходит, а ввинчивается, это дать ее семье квартиру вне очереди. Подальше от стромынки и старых друзей. Квартиру дали, друзей мужа Зоя на порог не пустила. Прораб пошумел на 15-м этаже, хотел их догнать, а лифт как раз застрял вот в эти минуты, что стоял он на площадке и со стервенением давил кнопку, был сделан им главный выбор в жизни. Катя старательно слушала ненужную ей историю сомнений, страданий прораба, потому что надо было думать о постороннем. Чем глубже она погрузится в чужую жизнь, тем скорее утихнет щека. Сейчас же Зоя сообщала и самое ценное из жизни. Капусту она солит на лоджии. «Какая там работа?» — махнула она рукой на вопрос Кати. «Перекладываю бумажки». И снова ядовито обернулась Машка, и снова в который раз Катя поняла, как осторожно надо говорить при детях. Неизвестно, что от их взрослых слов у тех прорастает. Такси свернуло на улицу, и Зоя страстно, будто сама эту улицу выстроила и тротуаром покрыла, пояснила. «Вот к этому пузатому, серому-серому, ишь, как стоит», — направляла она. «Ты посмотри, Катя, какой дом, и грудь у него, и живот». Этот дом снился Кате в кошмарах. Серый, тяжелый, круглый, он падал на нее всеми своими старинными окнами, и стекла давились у нее на груди, скрипя и уничтожая. Она кричала, вскакивала, а на теле оставались следы багровые с кровавыми точками. Надо, чтобы прошло много-много лет, тогда это перестанет сниться. Вот только на щеке у нее так до конца не зажил след от дома бандита. А теперь они остановились у самого-самого подъезда. И из распахнутой его двери, как и тогда очень давно, пахло загнанным в лифтный штрек ветром. Ничто нигде никогда так не пахло. «Как странно здесь пахнет», — сказала много лет тому назад Катя, когда вошла в этот подъезд. «Так пахнет плененный ветер», — сказал он ей. Подрагивала, позвякивала, постановала железная сетчатая шахта лифта. как будто действительно кого-то держала и не пускала.